беседовал с каждым книжным мужем и разумничным старцем. В монастыре изучил греческий язык и читал греческие книги. Через 10 лет Стефан отправился проповедником в Пермский край, где составил азбуку для зырян, не знавших до того письменности, чем и заслужил славу просветителя. И главное в житии — высокая оценка заслуг Стефана на этом поприще. Епифаний указывает, что пермскую грамоту един чернец сложил, един сочинил, един в единое время, тогда как греческую, рассуждал он, многие философы эллинские в течение многих лет собирали и создавали. Свыше четверти века работал Епифаний Премудрый над другим своим произведением, житием Сергия Радонежского, продемонстрировав необычайное искусство слова. По цитатам в трудах его видно, заключал Ключевский, что он читал хронографы, Палею, Лествицу, Патерик и другие церковно-исторические источники, также сочинения Чернориста Храбра. В житии Сергия он приводит выдержки из житий Олимпия и Симеона Столпника, Федора Сикста, Ефимия Великого, Антония, Федора Гедесского, Саввы Освященного, Феодосии Петра Митрополита по редакции Киприана. Наконец, характер изложения обличает в Епифании обширную начитанность в литературе церковного красноречия. С этой литературой, представлявшей благодатную почву для развития культуры, Епифаний мог ознакомиться только в Троице-Сергиевом монастыре и в Москве. Сочинение Епифания о Сергии встречается обыкновенно в списках XVI и XVII веков. С Троице-Сергиевым монастырем было тесно связано и творчество великого Андрея Рублева. В 1918 году в «Известиях» за подписью Ленина был опубликован список лиц, которым следует поставить памятники. В разделе «Художники» первым значится Андрей Рублев. Некоторое время Рублев помогал суровому и мудрому Феофану Греку, который поражал москвичей умением украшать книги. Есть предположение, что творец прославленной Троицы возглавлял книгописную мастерскую. Ему же приписывают создание прекрасной по оформлению рукописи Евангелия Хитрово. Название она получила по имени боярина Хитрово, которому эту книгу пожаловал царь Федор Алексеевич. Боярин, в свою очередь, передал ее в Троицу Сергиеву лавру ради древнего письма. Исследователь творчества Андрея Рублева Демина констатирует: «Все изображенное от юношески сильного задумчивого ангела с книгой в руках, символ человека в его стремлении к знанию, до голубой цапли, как бы размышляющей над кротко взирающим на нее змеем, до подвижных букв из гибких стилизованных растительных элементов, полно ясности, силы и всеобъемлющей ласковости». Епифаний Премудрый и Андрей Рублев жили в монастыре в одно время. Много лет провел в лавре и первый наш писатель-профессионал Пахомий Логофет. За свою долгую жизнь он создал множество различных произведений, в том числе обработал житие Сергия Радонежского. В библиотеке сохранилось 9 списков редакций Пахомия, относящихся к XV веку. Но главный труд его, хронограф, 1442 год, книга по всемирной и отечественной истории. Рождение хронографа, как определил Шахматов, вызвано подъемом общерусской исторической мысли, связанным с формированием русского централизованного государства и его новой международной ролью. Установлены источники, на основании которых составлен этот памятник. Начиная со 167 главы о славянском языце и русском, Русь показывается полноправным участником мирового исторического процесса. В последующих главах Великое княжество Московское выступает как Великое княжество Русское. В первоначальном виде хронограф до нас не дошел. Первая его редакция относится к 1512 году. В ней есть такие слова: «Наша же российская земля растей младеет и возвышает». В отличие от повести временных лет, хронограф не расчленен по годам. Это сквозное изложение событий и идей. Такой грандиозный труд требовал и таланта, и эрудиции. Вскоре Пахомий бросает литературное поприще и становится простым переписчиком. В 1443 году его рукой сделана книга Симеона Богослова, а в 1459 году псалмы Давыдовы по поручению монастырского казначея.